Во всем графстве Дуги Уэйт был хорошо известен как любитель подраться. Неважно, шла ли речь о дружеской потасовке субботним вечером или об ожесточенной драке с поножовщиной, пинающейся, кусающейся, умеющий неожиданно ткнуть локтем в кадык, Дуги всегда оказывался в самой гуще событий, причем с завидным постоянством держался на ногах до последнего. Понюхав пивную банку, шериф поморщился и сказал: «Если среди вас есть хоть один трезвый, можете уехать отсюда на машине, иначе пойдете пешком». «Да ладно вам, шериф, хватит нас отчитывать», — попытался возникнуть Чанинг, но его главное оружие, дерзость, уже куда-то улетучилось. Чтобы придать своим словам солидности, он солидно сплюнул, хотя и без того удовольствия, с каким делал это несколько минут назад. «Плеваться нехорошо», — заметил шериф, проследив глазами траекторию полета коричневой жижи. «А плеваться, когда находишься на чужой земле, нехорошо тем более. У себя дома плюйся, сколько влезет». «Да ну, шериф», — возразил Чанинг слегка заплетающимся языком. «Какая разница, где плюнуть? А если кому-то что-то не нравится...» Его сбивчивую речь прервал отец Шарлотты, шагнувший к Чанингу и заговоривший странным, низким, бесцветным голосом. «Чанинг, запомни, если еще раз сунешься к моему дому, ты отсюда уползешь. Я тебе ноги обломаю. А если посмеешь еще раз прикоснуться к моей дочери, тебе больше никогда в жизни не захочется быть женщиной». «Что? Вы мне угрожаете? Слышите, шериф, он мне угрожает». «Это не угроза, Чанинг», — сказал отец все так же зловеще монотонно. «Это обещание». На мгновение во дворе дома Симмонсов воцарилась мертвая тишина. Шарлотта увидела, как Бадди и Сэм смотрят на отца. Эту минуту они запомнят до конца своих дней. Может быть, именно в этот миг в их сердца и души и вкладывался тот кодекс чести горца, который действует и по сей день, в 21 веке точно так же, как действовал во времена их отца, деда, прадеда и более далеких предков на протяжении долгих столетий. Младшие братья Шарлотты не только запомнят этот миг, но и станут вспоминать его с благоговением, потому что именно в эти секунды им стало ясно, что значит быть настоящим мужчиной. Но Шарлотта увидела нечто большее, чего тоже никогда не забудет. Выражение папиного лица оставалось внешне спокойным, почти бесстрастным, но по его немигающему взгляду было понятно: никаким доводом разума, никаким аргументом он больше внимать не намерен. Ледяной взгляд сверлил Чанинга. На любую попытку что-то возразить он сейчас ответил бы только одним способом, бросившись на противника с кулаками. Поняли ли это Бадди и Сэм? Если да, то они, конечно, еще больше восхищаются отцом. Однако для Шарлотты его слова «тебе больше никогда в жизни не захочется быть с женщиной» только усугубили унижение, пережитое в этот момент. Шериф Пайк сказал: «Не бери в голову, Билли». После чего внимательно посмотрел на Чанинга, продолжая говорить, обращаясь к отцу Шарлотты: «Чанинг ведь не дурак. Он даже сумел окончить среднюю школу, о чем сегодня сам упомянул. Человек, он уже взрослый и прекрасно понимает, что вести себя нужно по-взрослому. Серьезно. А не выкидывать дурацкие номера, как глупый мальчишка. Правильно я говорю, Чанинг?» Пытаясь сохранить хотя бы остатки достоинства, Чанинг не сказал ни да, ни нет. Не кивнул и не помотал головой. А в его последнем взгляде, брошенном на шерифа, не было ни уважения, ни наоборот. На отца Шарлотты он и вовсе старался не смотреть. Повернувшись кругом, парень махнул рукой друзьям и голосом, в котором не было ни призыва к капитуляции, ни приказа продолжать сопротивление, сказал: «Пошли, хватит с меня этой х...»